Ты пляешь меня снизу. Шелковые цыпочки сживают меня верхом бритым, и ночь бубнит и на губе заставляет бормотать то, что было вечером. Искусственное рыло, то, что было вечером, умрет. То, что было вечером, утром выйдет. То, что было солнышком, зайдет. Выжмет, выстроит, кинет. Выстроить кино.